Мистер Куль мог немедленно убедиться в том, что его доллары не потеряли своей магической силы. Он и мсье Деле получали за оные прекрасный стол, и вскоре в лагере числились лишь фиктивно, так как переехали к жене старшего фельдфебеля фрау Кнабе, державшей нечто вроде семейного пансиона для пленных из приличного общества. Мсье Деле жаловался лишь на тяжеловесность блюд, удваивающих порцию пинка, а также на немочку Энхен, которая неповоротлива, как статуя Германия, и не знает ни одного, даже самого примитивного фокуса Люси. Зато мы, получая всю ту же водицу, через месяц так ослабели, что не могли ходить и лишь для переклички вставали с земли. Впрочем, мы могли утешиться, узнав, что подобный порядок существует и вне лагеря. Один солдатик рассказал мне, что его жена так голодала в месяцы беременности, что ребенок родился без волос и без ногтей. А Герр Левен, в том же Бибрихе, интендант, пожирал ежедневно целую индюшку. Я не знаю, был ли осведомлен об этом Шмидт. Судя по тому, что он уничтожал лишь французские сады, а чувство долга Левен и повсеместную организацию очень хвалил, полагаю, что история этого ребенка не дошла до него. С культурой дело обстояло столь же грустно. Как-то Айша по своей бесконечной наивности рассказал солдату-немцу, что он выдирал у убитых врагов зубы, ибо Гри-Гри предохраняет от злого духа, пушки, причем посоветовал и немцу делать то же самое. Но Айшу нещадно избили, сломав его гордость и радость, руку Ультима. Потом хотели расстрелять, и не расстреляли лишь потому, что начали фотографировать и показывать различным голландцам или шведам как образец варварства. Его вежливо выводили на двор, что-то объясняли господам в цилиндрах, измеряли голову, а потом, когда знатные посетители уходили, с руганью и пинками кидали в темный сарай. «Мой бедный, нежный Айша, ты не знал, что в эти часы своим варварством ты должен был оттенять культуру и гуманность своих обидчиков. Ты даже не знал, что такое это странное слово «культура». Когда на тебя глядели, ты застенчиво улыбался, а когда били, громко по-детски плакал». Эрколе, сильно отощав, стащил в кухне несколько картошек, за что был приговорен к тюремному заключению — и также избит. Алексей Спиридонович все время хворал. Его болезнь печени, начавшаяся в Африке, осложнилась. Он был до крайности подавлен и колебался между тремя исходами — повеситься, стать окончательно толстовцем, то есть простить все палачам и даже предложить унтеру избить его до смерти, или преобразоваться в Тишенко, чтобы перейти в лагерь украинцев, где условия жизни были значительно лучше. Ни на чем остановиться он не мог и слег с горя. Я совместно с ним скулил и всячески проклинал культуру, писал все, что писать русскому писателю при подобных обстоятельствах полагается. «Россия — мессия», «Бес воскрес», «Русь, молюсь», «Смердящий слаще» и написанное читал Алексею Спиридоновичу. Он хватался за голову, вопил «Да-да, она грядет», а потом, зарывшись в подушку, плакал ночь напролет. Я же плакать не умея, либо писал еще, либо садился напротив француза, получавшего часто посылки из дому, и глядел ему со всем своим пророческим неистовством в рот до тех пор, пока он в отчаянии не отрезал мне крохотного ломтика сала. Учитель никак на культуру и порядок не реагировал. Он мог бы, как гражданин Мексики, освободиться... или, по крайней мере, переехать из лагеря к фрау Кнабе, но он не хотел оставить нас. Он изучал гимнастику, языки Гаусса и Герреро, постановку свекловичных хозяйств на Украине и различные опыты государственных монополий на Западе. Я немало поражался приспособляемости Хуринито к самым несовместимым условиям жизни. Он был тончайшим гастрономом, почетным членом Парижского клуба последователей Гаргантюа, знатоком всех бургундских и бордосских, экспертом на аукционах старых погребов, и, несмотря на все это, хлебал лагерную бурду с аппетитом, пребывая бодрым, здоровым и веселым. Даже не затрагивали его оскорбления. Он даже относился к ним с нескрываемым интересом путешественника, изучающего нравы страны, или, вернее, брема у клетки зверинца. В общем, он, несомненно, был занят какими-то планами, в которые он нас не посвящал. Со мной он, правда, много беседовал, но больше о пустяках и, как признался сам, для практики русского языка. В начале февраля начались новые муки. Всех нас, в том числе мистера Куля и мсье Деле, неожиданно отправили из лагеря на Восточный фронт в окрестности Ковна, и там заставили исправлять дороги. Это было до крайности тяжело, и я убежден, что не случись многого, совершенно нами непредвиденного, через месяц-другой мы бы все, за исключением учителя, нашли успокоение, на этот раз отнюдь не романтическое. Недели через три после нашего приезда германцы, украсив штаб флагами, радостно поздравили нас. В России революция, царь отрекся. Как передать переживания этого дня, слезы и объятия Алексея Спиридоновича, мое истошное пение, опасения мсье Деле и спокойное, радостное удовлетворение учителя? На следующий день, когда мы кончили трамбовать безнадежную дорогу, Хуринито собрал нас и сказал: «Друзья мои,